Арабы. К половине VII века остатки Западной Римской империи в Европе представляли собою ничто. В это время слагалась вне Европы громада, подобная древнему Вавилонскому царству, распавшемуся ровно за 7 столетий до новой эры. До рождения Магомета Аравия представляла собою пестрые смеси из иудейских и древне-сабеитских культур. Среди обитателей Мекки мы видим утонченных культур трегеров, принадлежащих к племени корейшитов. Араб-горожанин в седле сопровождал араба-воина, он забирал тотчас же в покоренной стране в свои руки строительство культуры и государственности. Так в покоряемой Сирии взятые города, процветавшие до арабов, всячески сохранялись арабами, как, например, Дамаск, ставший первой столицей калифов. Здесь древний храм, языческий, потом христианский, стал пышной мечетью. Иоанн Дамаскин, христианский певец, стал учителем геометрии и важным чиновником при дворе Абдумелика 684-705 годы. Население побежденных стран давало контингент чиновников. Арабский язык не сразу начал господствовать. В византийских провинциях циркулировали долго еще византийские деньги. Успех арабов-завоевателей в том, что они поддерживали мелких землевладельцев, развивали промышленность и технику мореплавания, арабы быстро ликвидировали парсизм, ассимилировавший его культуру. Учась поэзии персов, выявили они новый синтез поэзии Фирдоуси и так далее. Культура Сабы, Сабейского царства, племенного союза и государства, возникшего на территории Южной Аравии не позднее VIII века до нашей эры. До ислама Мекка, священный город мусульман, суннитов и место их паломничества, была населена племенем Курейш. Парсизм, религия парсов, жителей Ирана и их потомков, бежавших в Индию в VII-X веках после арабского завоевания. Для нее характерно почитание огня, воды, воздуха и земли. Из усвоения переработки греческой и древнеперсидской письменности в Багдаде выявился новый синтез культур. Сирийские переводчики переводят на арабский с пехлевийского, санскритского, из греческого. В попытке соединения индийской и греческой математики рождается арабская алгебра. Вокруг Гарун-аль-Рашида собирается кружок философов, ученых, поэтов. Астроном Калиф Аль-Мамун следует культурной политике Гарун-аль-Рашида. Он лично заинтересован в том, чтобы иметь перевод Эвклида. В арабском Палермо, в арабской Испании, арабской Индии, позднее в негрском Тимбукту та же картина. В VIII веке на новых дрожжах всходит поэзия периода доисламского в ряде новых оммейитских поэтов. Калифа Валида II, бедуина Джамиля, которого звали рыцарь дамы Бютейны, классика сатирика Джамиля, вольнодумца Езида, острого осмеятеля Корана, мекканца дамского угодника Омара Рабия, поэта-композитора Ибн Айяса, духом Заратустры веет от арабской поэзии VIII века. В IX же веке слагаются странствования моряка Синдбада и коллекции сказок «Тысячи и одной ночи». Поэты, жившие в период правления династии Омейядов 661-750 годы, управлявшие Дамасским халифатом, в состав которого входили большая часть Пиренейского полуострова, Северная Африка, Аравия, часть Передней и Средней Азии. В основу памятника средневековой арабской литературы «Тысяча и одна ночь», по мнению большинства исследователей, лег сделанный приблизительно в IX веке арабский перевод сборника «Тысяча сказок» на среднеперсидском языке пехлеви. Эпоха Абдурахмана и Хакема II в Испании продолжает такие взрывы культурных стремлений. Кордовская академия насчитывает не менее 400 тысяч томов. Кордовский университет завоевывает себе громкую славу, вводится всеобщая грамотность. Толедо, Валенсия, Малага становятся культурными центрами, тоже в Сицилии. Арабские поэты сравнивают Палермо с красавицей в ожерелье из сарацинских замков, составивших над городом амфитеатр. Арабы работают в области филологии, истории, математики. Аль-Хаваризми открывает принцип логарифмирования. Сочинение Аль-Батани еще живо двигает мысль Региомонтана. Астроном Абуль-Ваффа Магомед предвосхищает мысли Тихо де Браги. Арабами переводятся Аристотель, Эвклид, Птолемей, Гиппократ, Гален, для того, чтобы позднее их возвратить Европе. К XI веку арабская культура зажигает светом своим далекую Бухару. Здесь гремят сочинения философа-медика Авиценны, давшего энциклопедию под названием «Книга исцелений». Период правления халифов Абдарахмана III, 929-961 год, и его сына Аль-Хакама II, 961-976 годы, время наивысшего расцвета кордовского халифата, мусульманского государства на Пиренейском полуострове. Книга исцелений – главный философский труд Ибн Сины, Авиценны, представителя восточного аристотелизма. Рост арабской культуры невероятен. По развиваемым темам краски культуры изысканы, она переваривает ей предшествующую культуру Александрии, Персии, Индии, потому что она проводит прогрессивный по тому времени и рациональный замысел дать исход свободе развития племенных и бытовых различий внутри единого государства, что осуществлено в автономиях, сумма которых образует сунны. 4 мусульманских обряда – западноафриканский, египетский, багдадский и индостанский. Такая свобода вызывает массовый переход в мусульманство среди покоренных народностей. Умение ввести религию в практику быта дает арабизму устойчивость и комфортабельность. Сунна 7-9 века – мусульманское священное предание, изложенное в рассказах, хадисах о поступках и изречениях Мухаммеда. Эти рассказы как бы поясняют и дополняют Коран. Вспомним, в эпоху, предшествующую мусульманству, мы имеем дело с уничтожением последнего остатка когда-то бывшего эллинского свободомыслия и с угашением памяти о некогда бывшем республиканском строе. Всюду в Европе, являющий ряд деспотий, деспотии эти варваризируются. Мрак и жестокость господствуют всюду. Умело расчетливая политика партии, слагающей калифат, состоит в том, что она силится проводить принцип просвещенного для того времени абсолютизма. Из Византии изгнанный Аристотель всасывается в культуру арабов. Но как скоро экономические условия европейской жизни созревают до роста потребностей третьего сословия, предренессанс, Аристотель с науками всасывается обратно в Европу, арабы же становятся толкачами монголов. Вырождающийся рационализм изживает себя в иронии, в юморе, в скепсисе, в анекдоте. И юмором, скепсисом, анекдотиком переполнено позднее предание мусульман. Анекдот порой порхает по стенам кайруанских мечетей и фигурирует всюду прихоти юродивого марабу. Легенды гласят, например, о юродивом бродобрее и о принадлежности его ремесла. А вот мечеть сабли. В ней святыми реликвиями становится гигантская сабля и полуторасаженная трубка, которую выкуривал без задоха почтенный святой. За ним трубку всюду таскал рослый негр. В мечети Огбы показывают каменные гробницы собаки, верблюда, принадлежавших Огбе. В одной из мечетей служители подводили к столбу, предлагая прошмыгивать меж столбом и стеной, прибавляя при этом, что мне-то легко прошмыгнуть, а вот толстому каково этим делом заняться. Здесь обряд каламбурин. Весельчакам лишь подстать каламбурить обрядами. Мусульманство отчасти столкнулось с началами христианства, как хохот с отчаянным плачем. Мусульманство когда-то вдохнуло веселье и смех в ряд народов, обитавших на южных берегах Средиземноморья. Народы же, заселившие его север, жили образами тяжелого бреда, вандалы, лангобарды, гуны, норманы, столетия проливали здесь кровь, в тысячном году ждали мирового конца, тысячный год прошел, а нищая Европа осталась, надо было устроиться на земле. И папский престол создал легенду о тысячелетнем земном царстве и о государстве-храме. Папы организуют нищих бродяг в монаршеские ордена и в нищие рыцарства, выкидывая этой чандали лозунги завоевания Иерусалима и подменяя храм пустым мрачным гробом. Двухсотлетний период крестовых походов отдает папам власть, но результат — знакомство с Востоком и с укрываемым в нем Аристотелем. Все, когда-то вытолкнутое из Европы, в нее возвращается с возвращением в Европу нищего рыцарства. Перерождается трубадур, нищий рыцарь и искатель приключений. Столетием позднее он уже гуманист, чтобы некогда стать либералом. Политическая революция столетия возревала на революции быта. К XII столетию в Европу врывается Аристотель, распространяемый в переводах. Переводчики Аделяр из Баты, Роберт из Ретины и прочие изучают Платона, Аристотеля и мудрость арабов. Архиепископ Раймон в Толедо образует коллегию переводчиков. Иоанн Севильский здесь перевел Аристотеля, в конце XII века проникшего в Париж и восстановившего интерес к физике, Давид из Динана. Между Востоком и Западом начинается обмен идей, рождавших новые вкусы, подхваченные в Сицилии и ставшие в то время преддверием к Ренессансу. Такие мысли в предощущении впервые мелькнули мне в Африке, когда я прослеживал проблему отношений между Западом и Востоком.